Мы знакомимся с делом. Мисс Мортсон вошла в комнату легким, уверенным шагом, держа спокойно и непринужденно. Это была совсем молодая девушка, блондинка, хрупкая, изящная, одетая с безупречным вкусом и в безупречно чистых перчатках. Но в ее одежде была заметна та скромность, если не простота, которая наводит на мысль о стесненных обстоятельствах. На ней было платье из темно-серой шерсти, без всякой отделки, и маленькая шляпка того же серого тона, которую слегка оживляла белое перышко сбоку. Лицо ее было бледно, черты не отличались правильностью, но зато выражение этого лица было милое и располагающее, а большие синие глаза светились одухотворенностью и добротой. На своем веку я встречал женщин трех континентов, но никогда не доводилось мне видеть лица, которое так ясно свидетельствовало бы о благородстве и отзывчивости души. Когда мисс Мортсон садилась на стул, который Холмс предложил ей, я заметил, что руки и губы ее дрожат, видимо, от сильного внутреннего волнения. «Я пришла именно к вам, мистер Холмс», — начала наша гостья, «потому что это вы помогли моей хозяйке, миссис Сесил Форестер, распутать одну семейную историю. Она до сих пор не может забыть вашу доброту и ваш ум». «Миссис Сесил Форестер?» — повторил задумчиво Холмс. «Помню, помню. Мне действительно удалось немного помочь ей. Случай, однако, был весьма простой». «Миссис Форестер о нем другого мнения, но зато о деле, которое привело меня к вам, вы этого не скажете. Трудно вообразить себе ситуацию более странную и необъяснимую, чем та, в которой я очутилась». Холмс потер руки, и глаза у него заблестели. Он подался вперед на своем кресле, его резко очерченные ястребиные черты приняли выражение самого напряженного внимания. «Изложите ваше дело», — сказал он сухим, деловым тоном. Я почувствовал себя неловко и, поднимаясь со стула, сказал: «С вашего позволения я покину вас». К моему удивлению, мисс Морстен остановила меня, подняв затянутую в перчатку руку. «Если ваш друг останется, — сказала она, — он окажет мне неоценимую услугу». Я опять сел. Мисс Морстен продолжала. «Вкратце, дело состоит в следующем. Мой отец служил офицером в одном полку в Индии. Когда я была совсем маленькой, он отправил меня в Англию. Мать моя умерла, родственников в Англии у нас не было, и отец поместил меня в один из лучших частных пансионов в Эдинбурге. Там я воспитывалась до 17 лет. В 1878 году мой отец, бывший в то время старшим офицером полка, получил годичный отпуск и приехал в Англию. Он дал мне телеграмму из Лондона, что доехал благополучно, остановился в гостинице «Ленем» и очень ждет меня. Каждое слово в телеграмме, я очень хорошо помню, дышало отцовской любовью и заботой. Я прямо с вокзала отправилась в гостиницу. Там мне сказали, что капитан Морстен действительно остановился у них, но что накануне вечером он ушел куда-то и до сих пор не возвращался. Весь день я ждала от него известий. Вечером, по совету администратора гостиницы, я обратилась в полицию. На следующий день во всех газетах появилось объявление об исчезновении моего отца, на которое мы не получили никакого ответа. С того самого дня и до сих пор я ни слова не слыхала о моем несчастном отце. Он вернулся в Англию, мечтая увидеть дочь, отдохнуть, пожить счастливой и спокойной жизнью, а вместо этого... Мисс Морстен прижала руку к горлу, и сдавленное рыдание оборвало на полуслове фразу. «Когда это случилось?» — спросил Холмс, открывая записную книжку. «Мой отец исчез 3 декабря 1878 года, почти 10 лет назад. А его вещи? Они остались в гостинице. В них не было ничего, что помогло бы раскрыть тайну его исчезновения. Одежда, книги, много редких вещиц с Андаманских островов. Отец служил офицером в части, несшей охрану тюрьмы. Были ли у него в Лондоне друзья? Я знала только одного, майора Шолта, Они служили вместе в 34-м бомбейском пехотном полку. Майор вышел в отставку, вернулся в Англию незадолго до приезда моего отца и поселился в Апер-Норвуде. Мы, конечно, связались с ним, но он, оказывается, даже не слыхал о возвращении своего друга. «Очень странное дело», — заметил Холмс. «Но самое интересное впереди. 6 лет назад, именно 4 мая 1882 года, в «Таймсе» появилось объявление о том, что разыскивается мисс Мортсен. Адрес просили в ее интересах сообщить в «Таймс». Я тогда только что поступила на место компаньонки к миссис Сесил Форрестер. Она посоветовала мне послать мой адрес в отдел объявлений. И в тот же день, как адрес появился в газете, я получила по почте посылку, небольшую картонную коробочку. В ней оказалась очень крупная и красивая жемчужина, но никакой даже самой маленькой записки, объясняющей, от кого подарок, в посылке не было. И с тех пор каждый год, в один и тот же день, я получала по почте точно такую коробку с точно таким жемчугом, без всякого указания, кто отправитель. Я показывала жемчуг ювелиру, и он сказал, что это редкий и дорогой сорт. Вы и сами сейчас увидите, как он красив. Мисс Мортсен открыла плоскую коробочку. Там было 6 превосходных жемчужин, каких я никогда не видел. Очень интересно, — проговорил Шерлок Холмс. — А не произошло ли с вами еще чего-нибудь? — Да, не далее, как сегодня. Поэтому-то я и пришла к вам. Утром я получила вот это письмо. Прочитайте его. — Спасибо, — сказал Холмс, беря письмо. — И конверт, пожалуйста. На штемпеле «Лондон, Юго-Запад, 7 июля». В углу... Отпечаток мужского большого пальца. Вероятно, почтальона. Бумага самого лучшего качества. Конверт. 6 пенсов за пачку. Человек со вкусом, по крайней мере, в этом отношении. Обратного адреса нет. Будьте сегодня вечером у 3-й колонны слева у входа в театр «Лицеум». Если вы боитесь... Возьмите с собой 2 друзей. С вами поступили несправедливо. Это должно быть исправлено. Полиции не сообщайте. Если вмешается полиция, все рухнет. Ваш доброжелатель. Да. Действительно, отличная, превосходнейшая загадка. Что вы собираетесь делать, мисс Мортстон? Это как раз я и хотела спросить у вас. Тогда, конечно, сегодня вечером мы едем, куда указано в письме. Вы, я и, конечно, доктор Уотсон. Он самый подходящий для этого человек. Ваш незнакомый доброжелатель пишет, чтобы вы привели с собой 2 друзей. А мы с Уотсоном уже не раз работали вместе. А доктор Уотсон согласится пойти? Спросила мисс Морстон. И я услыхал в ее голосе чуть ли не мольбу. «Почту за честь и особое счастье», — сказал я горячо, — «если смогу быть вам полезен. Вы оба так... так добры ко мне. Я живу очень уединенно. У меня нет друзей, на чью помощь я могла бы рассчитывать. Так я приду к вам к 6. Это не будет поздно». «Только не опаздывайте. У меня к вам еще один вопрос». «Скажите, это письмо написано тем же почерком, что и адрес на коробках с жемчужинами?» «Они у меня с собой», — ответила мисс Морстон, вынимая из сумочки несколько листов оберточной бумаги. «Вы идеальный клиент, у вас хорошая интуиция. Ну-ну, посмотрим». Он разложил листы на столе и стал внимательно разглядывать один за другим. «Почерк везде, кроме письма, изменен». Но никакого сомнения, все адреса и письмо написаны одним человеком. Смотрите, «Е» везде одинаково. Обратите также внимание, как изогнута конечная «С». И там, и здесь видна одна рука. Я не хотел бы заронить в вас ложную надежду, но скажите, мисс Морстон, Нет ли сходства между этим почерком и рукой вашего отца? Никакого. Я так и думал. Так значит, мы ждем вас в 6. Позвольте мне оставить у себя все эти бумаги. Я еще подумаю о вашем деле. Время у нас есть. Сейчас только 3:30. До свидания. До свидания, ответила наша гостья, и, спрятав коробочку с жемчужинами за корсаж и взглянув на нас обоих добрыми ясными глазами, ушла. Стоя у окна, я смотрел, как она удалялась легким быстрым шагом, пока серая шляпка и белое перышко не затерялись в серой толпе. «Какая очаровательная девушка!» — воскликнул я, повернувшись к моему другу. Холмс опять разжег свою трубку и, прикрыв глаза, откинулся на спинку кресла. «Очаровательная?» Я не заметил. «Нет, Холмс, вы не человек, вы арифмометр. Вы иногда просто поражаете меня». «Самое главное — не допускать, чтобы личные качества человека влияли на ваши выводы. Клиент для меня — это некоторые данные, один из компонентов проблемы. Эмоции враждебны чистому мышлению. Поверьте, самая очаровательная женщина, какую я когда-либо видел, была повешена за убийство своих 3 детей. Она отравила их, чтобы получить деньги по страховому полису. А самую отталкивающую наружность среди моих знакомых имел один филантроп, истративший почти 250 000 на лондонских бедняков. Но на сей раз я никогда не делаю исключений. Исключения опровергают правила. Послушайте, Отсон, вам когда-нибудь приходилось заниматься изучением характера по почерку? Что вы можете сказать об этом? Почерк разборчивый и правильный. По-видимому, принадлежит человеку деловому и сильным характером. Посмотрите на высокие буквы. Они едва выступают над строчкой. «Д» можно принимать за «А», а «Л» за «Е». Человек с сильным характером может писать очень неразборчиво. Но высокие буквы у него действительно высокие. Наш корреспондент букву «К» везде пишет по-разному. А заглавные буквы таковы, что можно предположить в его характере амбицию. Ну ладно, я ухожу. Мне надо навести кое-какие справки. Рекомендую почитать в мое отсутствие эту книгу. Замечательное произведение «Мученичество человека» Уинвуда Рида. Я вернусь через час. Я сидел возле окна с книгой в руках, но мысли мои были далеко от смелых рассуждений автора. Я вспоминал нашу недавнюю посетительницу, ее улыбку, красивый грудной голос. Необъяснимая тайна омрачила ее жизнь. Ей было 17 лет, когда исчез ее отец. Значит, сейчас ей 27. Прекрасный возраст, когда робкая застенчивость юности уже прошла, и жизнь уже немного остудила голову. Так я сидел и размышлял, пока мои мысли не приняли столь опасное направление, что я поспешил за письменный стол и яростно набросился на только что появившийся курс патологии. Как я мог, простой армейский хирург с простреленной ногой и тощим кошельком, как осмелился мечтать о подобных вещах? Она была неким данным, одним из компонентов проблемы, ничего больше. Если будущее мое черно, то лучше думать о нем с холодным спокойствием, как подобает мужчине, а не расцвечивать его пустой игрой воображения.